Джинелли раскрыл удостоверение. «Специальный агент ФБР, мадам Стонер. Глаза женщины широко открылись, она быстро перекрестилась и сказала что-то на ромале. Потом... О, Господи, что еще? Все пошло кувырком, с тех пор, как Сюзанна погибла, нас словно прокляли, или ее решительно оттолкнул супруг, приказав заткнуться. Специальный агент Стонер вновь повторил Джанелли. Слышал. Он выбрался наружу. Джанелли определил его возраст в районе 45 лет, хотя выглядел мужик старше. Это был очень высокий человек, хромавший настолько сильно, что казался уродом. Рубашка с короткими рукавами несла на себе скромную диснеевскую рекламу. Вместо штанов — шорты. От него несло таким перегаром, что в любой момент можно было ожидать, что его еще и вырвет. Похоже, с этим цыганом подобное случалось регулярно. Джанелли показалось, что он узнал его. Кажется, именно он бежал прочь с грацией слепого эпилептика, у которого случился сердечный припадок. «Чего вам надо? У нас и так тут полиция весь день висит на заднице. И всегда так. Просто смешно», — говорил он хриплым, грубым голосом, а его жена принялась торопливо увещевать его на роме. Он повернулся к ней. «Дед Крегиска Жадхалер», — сказал он, словно припечатал, для пущей ясности, — «заткнись, сука». Женщина отступила. Мужчина в диснеевской рубашке вновь обратился. «Джанелли, так чего вам надо? Чего не пойдете к своим корешам и не поговорите с ними?» Он кивнул в сторону криминалиста. «Позвольте записать ваше имя», — сказал Джанелли с бесстрастной вежливостью. «А чего у них не спросите?» Он скрестил руки на груди, которая под рубашкой казалась не намного меньше женской. «Мы им свои имена сказали, сделали наше заявление. Все, что мы знаем, кто-то стрелял по табору среди ночи. Нам только нужно, чтобы нас отпустили. Хотим уехать из штата Мэн, из Новой Англии и вообще с восточного побережья». Уже потише добавил. Указательный палец и мизинец его левой руки сделали жест, знакомый Джанелли с детства от его матери. Жест, отгоняющий дурной глаз. Ему показалось, что цыган сделал такой жест совершенно машинально. «В таком случае эту проблему можно решить двумя путями», — сказал Джанелли, сохраняя исключительно вежливый тон агента ФБР. «Либо вы даете мне кое-какую информацию, сэр, либо вопрос будет решаться в месте лишения свободы в том плане, задержать вас или нет за обструкцию органов правосудия. Если факт обструкции будет доказан, вам придется провести 5 лет в заключении с уплатой штрафа в размере $5000». Из фургона послышался торопливый поток речи на роме на грани истерики. «Энгельт!» — хрипло заорал мужчина, но когда обернулся к Джанелли, лицо его заметно побледнело. «Вы совсем спятили?» «Нет, сэр», — ответил Джанелли. «По табору не просто кто-то стрелял. Речь идет о 3 автоматных очередях. В Соединенных Штатах запрещено частное владение автоматами и другим скорострельным оружием. К делу подключено ФБР, и, выражаясь более понятным вам языком, скажу, что вы по уши в дерьме, погружаетесь в него все глубже, и при этом совсем не умеете плавать». Цыган некоторое время недовольно смотрел на него и, наконец, сказал: «Меня зовут Хейлик, Трей Хейлик. Можете у них спросить», — он кивнул в сторону полицейских. «У них своя работа, у меня своя. Так вы намерены отвечать на мои вопросы или нет?» Мужчина отрешенно кивнул головой. Джанелли заставил Трея Хейлига дать полный отчет о том, что произошло в прошлую ночь. Пока Тон говорил, один из детективов штата подошел, чтобы выяснить, кто беседует с цыганом. Когда Джанелли предъявил ему удостоверение, он быстро удалился. Документ явно произвел на него впечатление и несколько обеспокоил.